Глава 3. Адских гончих осталось 119 единиц. Покрыв трехэтажным, а может и несколько более слойным матом, я все активнее лупасил пятками в бока Буцефалу. Он хоть и скакал с неимоверной скоростью, мне этого казалось недостаточно. Я чувствовал, что часть тварей все же увязалась не за мной, а за остатками кочевого племени, и в конечном итоге оказался прав. «Да чтоб их демоны сожрали!» — разозлился я, когда увидел схватку перед входом в свое логово. «Поправочка, сэр!» — усмехнулся Буцефал. «Они и так из клана демонов, так что это вряд ли получится». «Заткнись!» Крикнул я коню, уже спрыгивая с него, одновременно с этим нанося удар копьем по тушке ближайшей ко мне гончей. Ситуация складывалась вообще не в нашу пользу. Четверо игроков, двое из которых еле стояли на ногах, сдерживали всю толпу. Несколько лучников ютились позади них и старались отстреливать тварей, что все активнее поджимали всех моих ко входу в пещеру. Прикинув в мозгах, и, сложив 2 плюс 2, а также вспомнив один великолепный фильм про 300 невероятных мужиков, я понял одну прописную истину. Мои товарищи – идиоты. Сейчас их давят просто со всех сторон, при том, что позади для них есть удобное горлышко от бутылки, где они бы могли свести количественный перевес противника на нет. Эх, вот опять все придется брать в свои руки. «Вы идиоты!» Начал я орать на защищающихся, сделав маленький перерыв на то, чтобы несколько раз ударить копьем гончую, что перегородило мне путь. «А ну быстро в коридор! Там уже стоять линии под прикрытием лучников!» «Да ну нахрен!» Послышалось мне в ответ. «А ты попробуй под таким градом ударов отступить!» Это была Элис. Только она могла сражаться и болтать одновременно. Голос пони я бы явно узнал, Юрия просто невозможно было бы услышать из-за его закрытого шлема, а сова... сова уже была практически при смерти. Расстояние между нами было не особо большим, всего 30 метров, но даже эти 30 метров стали просто непреодолимым препятствием из-за полчищ врагов, которые активно перемещались и постоянно атаковали. Вот только на меня они не особо много внимания обращали. Большая часть толпилась вокруг Юрия, что неудивительно, учитывая его манеру игры. «Черт вас дери!» – прорычал я и отступил на 10 метров, попутно приложив и отправив за цифровую грань еще парочку гончих. То, что я не долечу до них, просто очевидный факт. Но вот расстояние сократить можно было сильно. Повернув свое копье тупой частью вперед, я сделал еще один шаг назад, встал в стойку для бега, а потом резко сиганул, сам удивившись, как быстро я могу бегать. В определенный момент я уперся копьем в землю, там, где заметил приличного размера камень, после чего оттолкнулся ногами, вынося их вперед. У меня аж дыхание захватило, так как полетел я пушечным ядром, а может и быстрее. В сам момент полета вспомнилась шутка одногруппника про пушку и ядра. Не знаю, при чем тут это, но она была несколько оригинальна. Суть заключалась в том, что пушка – ядерное оружие точечного воздействия. Пушка ведь оружие? Оружие. Ядро – снаряд? Снаряд. А что делает пушка с ядрами? Стреляет. Вот и получается, пушка – средневековое ядерное оружие. Упав буквально за 5 метров до своих боевых товарищей, я влетел как реальное ядро. Несколько тварей разлетелись в разные стороны от моего приземления, а приземлился я очень эпично, на свою 5-ю точку, создав земляной всполох. «Ну ни хрена себе!» — подал голос пони, который оказался ближе всех ко мне. «Я не хрен, а иной!» — вскочил я на ноги, тут же начав активно крутить своим копьем в разные стороны, так как концентрация гончих на квадратный метр превышала все разумные показатели. «Ты на голову отбитый!» Донеслось до меня гулко со стороны Юрия его же голосом. «Зато сейчас как дам вам шанс! Все назад, все в пещеру, пока я их отвлекаю!» Начал я раздавать команды, прерываясь между каждым предложением на то, чтобы отбить или убить очередную тварь. «Бегом!» Вот сейчас моя команда подействовала, так как своим приземлением и нанесением в одно мгновение огромного количества урона я согрел на себя большую часть тварей, ну и конь еще носился, периодически метая как пушечные снаряды своими пинками гончих, и каждый из них врезался в мою гору, оставляя на ней красное пятно. Хорошо, хоть со временем пятно в свечении исчезало, показывая природный цвет горы. Зато какой был эффект от удара? Адских гончих осталось 68 единиц. Да ну их, чё они так медленно дохнут-то? Я по ощущениям уже сам больше сотни прикончил, а их померла всего половина. Точнее, половина от того количества, что толпилось у входа в логово. Но не суть. Факт остается фактом. Эти твари слишком живучие. Всеми правдами и неправдами мне как-то удалось пробиться ко входу и проскочить внутрь. Осталось у меня, правда, всего четверть здоровья, но зато я был в своем родном логове. А после кровопролитной схватки я даже очень был этому рад. Когда я попытался закрыть проход туманом, чтобы никто не смог ни выйти, ни зайти, система меня вежливо послала по трем дорогам в одно и то же направление. Ссылалась она на все тот же ивент, который позволил мне спасти остатки кочующего клана. «Сражаемся до конца!» – начал я бодро кричать, тут же пронзив летящую на меня гончую копьем, после чего перекинул ее через себя, сильно приложив со смачным жмяк о камень. «Либо они нас, либо мы их. Сейчас в этой битве решается не только наша судьба и судьба логова. Решается судьба целого клана». «Заткнись и сражайся!» — гневно крикнула Элис, увернувшись от прыгнувшей в ее сторону гончей. «Твои речи тут ничего не сделают!» «Посмотри на сторону бафов!» С неким ехидством в голосе сказал я, самым первым заметив, что мои слова наделили всех оставшихся в живых 10-минутным бафом душевный подъем. «Да как это работает? Ты вообще кто такой, чтобы раздавать полководческие бафы 200 уровня?» Ошарашенно и вместе с тем возмущенно спросила Элис, смотря на то, как ее здоровье начало постепенно восстанавливаться, даже под натиском противника. «Я сам не знаю, как это работает», — усмехнулся я, отвлекаясь на девушку, за что поплатился. «Твою ж!» Расслабившись лишь на короткое мгновение, я умудрился профукать, как бы грубее не сказать, копье. Встав в пафосную стойку, я сделал один единственный переброс оружия из руки в руку, во время которого у меня это копье нагло украли. Просто гончая, вместо того, чтобы атаковать меня, схватила копье как игрушку для собаки и умчалась куда-то в сторону выхода из тоннеля. «Это все ты виновата!» — крикнул я Элис, а потом вслед за гончей. «Стой, тварина! Верни копье!» Я, конечно, понимал, что кричал в пустоту, но понадеяться-то стоило, вдруг бы сработало. Но чуда не случилось, и тварь, присвоив оружие, умчалась куда-то за пределы моего логова. Ну и хрен с ней, все равно оно остается как экипированное. Так что, кроме способностей копья и его урона, я ничего не теряю. Хорошо, что у меня всегда с собой мой верный кирка-топор. Адских гончих осталось 42 единицы. Тяжело вздохнув, увидев эту не совсем справедливую цифру, я начал активно рубить своим топором, точнее, нужной стороной кирка-топора. Урон был поменьше, и твари ложились с 3-4, а иногда даже с 6 ударов, что несколько удручало. Первым из игроков пал пони, хотя на грани дольше всех оставалась сова. Ему просто банально не повезло. так как в тот момент, когда на Юрия навалилось предельное количество тварей, остальные переключились на ближайшего противника, на пони, вот его и загрызли. Спустя пару мгновений пала и сова. Ее окружили те твари, что убили пони, и сотворили с ней то же непотребство, что и с ее товарищем. Ну, они переродятся со временем, так что нечего переживать. Кстати, о перерождении. Почему не восстали первые павшие ящеры? Времени прошло достаточно, чтобы они уже были на ногах. Во время фракционного ивента возрождение запрещено для всей фракции. Чтобы функция снова заработала, необходимо закончить ивент с любым исходом. Снова покрыв все и вся многослойным и весьма красочным матом, я с особым упорством начал сражаться с гончими. На этот раз моя нецензурная брань сработала весьма интересным образом. На всех врагов, что уже были в пределах моего логова, наложился весьма такой мощный дебаф, понижающий все характеристики на 40%. «Да как так-то?» Уже буквально истерила Элис, смотря на то, как ослабли противники. «У тебя читы какие-то есть? Или ты просто взломал каким-то образом игру? Как ты это делаешь?» «Я и сам не знаю, как это работает», — честно сказал я, пожав при этом плечами. «Просто оно срабатывает, и все тут. Радуйся, что вообще на противнике такой дебаф теперь висит. Проще с ними разделаться». «Ага». Отрешенно согласилась девушка, глаза которой выражали максимальную потерянность. Ей придется многое обдумать, ведь я для нее раскрываюсь с новых граней. Она же изначально хотела меня изучить получше, как только узнала о моем существовании. Так вот пускай изучает непосредственным присутствием рядом со мной. Ведь опыт во время наблюдения за происходящим экспериментом со стороны никогда не сравнится с опытом, полученным во время непосредственного участия в эксперименте. На смену обоим павшим игрокам сразу пришли два ящера из спасенного племени. Они сражались неистово, они прям пылали всей той яростью, что в них накопилось во время их отступления. Оно и неудивительно, эти твари почти полностью истребили их клан, оставив лишь жалкие горстки, как мне кажется. Их оружие было примитивным, но пользовались они им мастерски. Кочевая жизнь просто обязывала знать все аспекты владения оружием, иначе племени могла грозить смерть. Они изучили и стали просто мастерами своего дела. Кажется, я знаю, кто у меня будет наставником и тренером боевых искусств. Один ящер будет учить молодежь, как обращаться с оружием, показывать им все основы, а второй будет помогать уже взрослым ящерам в постижении всех аспектов и тонкостей владения холодным оружием. С появлением этих двух дело пошло в разы бодрее. Твари начали падать не по паре в минуту, а по 4, а то и по 5. За тот же интервал времени, из-за чего через несколько минут перед моими глазами появилось весьма интересное, интригующее и несколько пугающее сообщение. Орда гончих отступает, а их хозяин узнал о проваленной ими миссии. Он недоволен своими подчиненными и решил сам разобраться со всем происходящим. Доминциус, укротитель гончих, уровень неизвестен. Алчен вашей погибели. Внимание! Для кочующего клана ящеров Смиарили принудительно назначена точка возрождения логова иного. Первая часть ивента успешно завершена. Оставшиеся в живых члены клана Смиарили теперь в любом случае возродятся у вас в логове. После окончания ивента вы сможете выбрать, как с ними поступить. Стадия подготовки ко второй части ивента. До начала второй стадии осталось 14 минут 41 секунда. Внимание! Победа во второй части ивента не обязательна, но поражение в ней наложит на вас и вашу фракцию неснимаемый обычным способом штраф. В случае победы над Доминциусом, укротителем гончих, на вас все равно будет наложен штраф, но он будет менее сильным, чем в случае поражения. Также в случае победы вы получите редкие ингредиенты, и ваше логово будет благословлено демонической рудой. Справочно. Демоническая руда является эпической и со временем восстанавливается в жилах за счет погибших неподалеку от нее различных существ. Хоть стой, хоть падай. Хоть смейся, хоть плачь. Я даже не понимал, что мне делать, так как данное системное сообщение вообще выбило меня из колеи. Я стоял как застывший, хоть ясно осознавал, надо что-то предпринять. Вот просто не мог понять, почему надо мной так судьба посмеялась. Видимо, мне до этого мгновения слишком сильно везло, вот и решила система как-то уравнять все шансы. Штраф либо на всю фракцию, либо только на меня – выбор просто великолепный. Конечно, я буду пытаться спасти фракцию, так как в основном мои подчиненные приносят мне сюда ресурсы, а мне не надо, чтобы они страдали. «Принесите мне мое копье», – медленно проговорил я, находясь в какой-то прострации. «Прямо сейчас?» – уточнила Элис. «Зачем? Мы же победили!» «Я говорю, принеси мне мое копье!» – чуть бодрее сказал я, переведя свой взгляд на девушку, которая тут же побледнела и кивнула, и сразу направилась в сторону выхода. «А что случилось-то?» Приподнял забрало шлема Юрий, подойдя ко мне. «А то ты выглядишь каким-то уж очень потерянным и напуганным». «У демонических укротителей уровень какой?» «В среднем». Повернулся я лицом к Юрию, так как он встал по правую руку от меня. «Не знаешь?» «Элис бы вот подсказала, но она ушла за твоим копьем», – пожал плечами воин. «А что, хочешь сказать, что на нас решил напасть лично один из демонов?» «Я не хочу этого говорить», – сглотнул я, – «так как это все равно произойдет. Из-за того, что мы спасли этот кочующий клан, нами заинтересовался Доминициус. Я боюсь проиграть ему, так как на всю фракцию будет наложен штраф, который обычным образом не снять». «Ну да», – ухмыльнулся воин. «Демонические штрафы можно снять только благословением одного из божеств. А если победишь, что тогда будет?» «Штраф схлопочу только я. Причем он будет несколько слабее. Потом мы получим с демона какие-то ингредиенты, которые нам обязательно пригодятся в будущем. А еще демоническая руда». «С демона выпадет демоническая руда?» – усмехнулся воин. «Так это не ново. Это сейчас основной способ получения в игре демонической руды, насколько я знаю. Она достаточно редкая и обязательно используется как один из базовых элементов на производстве доспехов от качества эпический и выше». «Нет, она не выпадет», – как-то нервно усмехнулся я. «Она станет появляться у нас в логове вот просто так, из-за того, что тут будет кто-то помирать. А помирать тут раз в неделю точно будут, причем больше сотни человек за раз». «Ты сейчас серьезно?» Подошла с приподнятой бровью Элис, держа в руках копье. У меня в голове тут же пролетела мысль, что у меня дежавю, что я где-то это видел, а потом понял, что она же мне и в прошлый раз отдала копье. На ее вопрос я лишь медленно кивнул, после чего она нахмурилась, почесала подбородок и бодро потоптала вглубь логова. Причины ее поступка я обдумывать вообще никак не хотел, так как я искал в своей голове способы победы над демоном, чей уровень неизвестен, когда у нас так мало здоровья, так мало воинов, да и вообще мы нахрен не готовы к такому бою. «Да етить его за ногу!» – начал браниться я во весь голос. «Ну вот за что мне такое приключение на задницу?» Конец третьей главы.